Глава шестая. Лестница в никуда. Несмотря на то, что уроки давно закончились, и время подходило к 7 вечера, в учительской за длинным столом, ближе к окну, сидел преподаватель истории Исаак Иосифович Шварц. Статный мужчина лет 45. Он чинно листал газету и прихлебывал чай из фарфоровой чашки. Рядом, склонившись к ноутбуку, что-то печатал молодой преподаватель права Кирилл Михайлович Александров. Ему было около 30, но густая черная бородка и полнота прибавляли ему лет 10. Он морщил лоб, набирал текст, задумывался, стирал и набирал заново, явно пытаясь сформулировать что-то важное. Именно такую картину и рассчитывала увидеть Марина, когда приоткрыла дверь и заглянула в учительскую. Повезло. Оба работают с сентября, не знают, что шкаф никогда не двигали, а значит, и лишних вопросов не зададут. Оба на месте и оба мужчины. Она едва заметно улыбнулась и вошла с ведром и тряпками. «Добрый вечер», — поздоровалась она приветливо. «Можно я сегодня немного пораньше начну?» «Здравствуйте, Марина». Исаак Иосифович оторвался от газеты. «Да, конечно». «Мы скоро уйдем и не будем вам мешать», — откликнулся Кирилл Михайлович, поглядывая на экран. Марина поставила ведро, разложила тряпки, демонстративно расправила швабру, мол, все как всегда. Учителя молча занимались своими делами. Марина несколько минут протирала столы. После этого принялась мыть пол, а потом, словно между прочим, сказала: «Извините, что беспокою». Александров и Шварц посмотрели на нее. «Мне без вашей помощи не справиться. Нужно немного отодвинуть шкаф». Она кивнула в сторону тяжелого резного громилы. «Пыли столько, надо помыть». Учителя переглянулись. Шварц пожал плечами, отставил чашку, неспешно встал. «Он, судя по всему, с царских времен», — проворчал историк, подходя ближе. «Надо аккуратнее». «Надо, значит, надо», — бодро сказал Кирилл Михайлович, закатывая рукава. «Давайте. Раз, два и...» Они взялись за шкаф с обеих сторон. Тот глухо заскрипел, словно возмущенный такими действиями, и не двинулся с места. «Как будто в пол врос», — прокряхтел Шварц, тщетно пытаясь подвинуть шкаф. «Такое ощущение, что его ставили до укладки паркета». Он смущенно улыбнулся, видимо, уже сомневаясь, что их затея увенчается успехом. «Попробуем еще раз», — предложил Александров. «Поднажмем». Марина тоже налегла плечом на шкаф, и тот поддался. Заскрежетал и сдвинулся сантиметров на 30. «Подождите-ка», — удивленно заморгал Шварц. «Это что?» Все трое замерли. В полу, на том месте, где только что стоял шкаф, виднелся прямоугольник. «Это люк?» Кустистые брови Кирилла Михайловича взметнулись вверх. Он присел на корточки, чтобы получше его рассмотреть. «Тут есть ручка, металлическая». Марина и Шварц склонились над таинственным люком. «Вот это да!» — выдохнул Шварц. «Даже не верится». «Может, какой-то старый лаз? С тех времен, когда тут еще была усадьба», — предположил Александров. «Я слышал, что раньше в домах часто делали потайные ходы. Особенно богатые купцы этим славились». «Позвать Корнеева!» — Марина сделала движение по направлению к двери. «Он еще в школе». «Да ну! Вдруг там ничего и нет. Надо сначала проверить». Шварц опустился на колени, вставил руку в металлическое кольцо и потянул. Дверца поддалась и открыла глубокий ход с каменной лестницы, ведущей куда-то вниз. В лицо дохнуло прохладой. «Ого!» — присвистнул Кирилл Михайлович. «Не каждый день такое находишь. Подождите, сейчас принесу фонарик». Он встал, подошел к столу, взял телефон, включил фонарик и протянул коллеге. Шварц посветил вниз. Тонкий луч выхватил кусок каменной кладки. «Лестница из камня. Дальше не видно. Давайте спустимся». «Конечно!» — обрадовался Александров, снял пиджак и остался в черной водолазке. Марине тоже было интересно посмотреть, но она боялась тесных пространств и темноты еще с той поры, когда жила в детском доме. Поэтому она просто отошла подальше. Шварц осторожно спустился в люк, подсвечивая себе путь телефонным фонариком. За ним, сгибаясь и придерживаясь за стену, последовал Кирилл Михайлович. Лестница была шириной не больше метра. Неровные ступени вели вдоль внутренней стены здания, будто вплетенные в его структуру. «Настоящий ход!» — пробормотал Шварц. «Архитектурный!» Лестница сменилась таким же узким проходом с низким потолком. Камень был сухой и холодный. Под ногами лежали гладкие темные плиты. «Сейчас мы на уровне подвала», — сказал Кирилл Михайлович. «Под учительской столовая, а этот коридор встроен в стену, идет вдоль здания». Через несколько метров ход сделал поворот и начал расширяться. Потолок поднялся, теперь можно было идти в полный рост. Стены стали другими. Вместо кирпича пошел ровный серый камень. Местами с металлическими скобами и остатками штукатурки. Сводчатый потолок был сложен из плоских плит. Температура была ощутимо ниже, чем в школе. В лицо тянуло холодным воздухом, как из подземного склада или заброшенного тоннеля. Пахло, как в старых подвалах. Ни сырости, ни земли, лишь холод и глухая тяжелая тишина. «Все?» — Шварц остановился. «Кажется, мы вышли за пределы здания». Он посветил фонариком вокруг. Окружающее пространство было почти 2,5 метра в высоту и 2 в ширину. Между плитами пола проступали капли инея, как будто тут гулял воздух с улицы. «Чувствуете? Потянуло!» — прошептал Александров. «Вентиляция. Может быть, ход ведет наружу?» «И если я правильно ориентируюсь, в сторону реки!» — кивнул Шварц. «Нам лучше вернуться. Без Корнеева мы дальше ни на шаг». Они развернулись, и луч фонарика выхватил на стене полустертую надпись. «С.П.» «Что это?» — Кирилл Михайлович прищурился. «Инициалы?» «Вероятно, Семен Платонов», — предположил Шварц и тихо выдохнул. «Похоже, выходим на серьезную историю». Марина с изумлением наблюдала, как Александров и Шварц минут через 10 выбрались из лаза, все в пыли, с паутиной в волосах, запыхавшиеся, но с горящими глазами. «Мальчишки оказались правы», — подумала она. «Как им это удалось? Как они вообще догадались? Почему взрослые столько лет этого не замечали? Или замечали?» «Надо вызвать Корнеева», — Шварц вытер руки о штаны. «Это уже выходит за рамки школьной загадки». «Да уж», — кивнул Александров, — «мы явно наткнулись на что-то серьезное». «Лестница конца 18-го, начала 19 века, если судить по кладке», — усмехнулся Шварц. «Все чудесатие и чудесатие, как у Льюиса Кэрролла». «Звоню». Кирилл Михайлович набрал на телефоне номер смотрителя. «Мы отодвинули шкаф в учительской», — сказал он, как только услышал голос на том конце. «Под ним люк. Да, настоящий. Вам лучше увидеть самому». Корнеев пришел быстро. Вошел стремительно, с порога окинул всех изучающим взглядом. «Где?» — коротко спросил он. «Здесь». Шварц указал на зияющий в полу проем. Корнеев подошел, присел, не торопясь осмотрел люк. Лицо его оставалось почти неподвижным, непроницаемым. Одни глаза бегали по краям кладки, по петлям, по каменной кромке ступеней. «Рассказывайте», — произнес он наконец. «Каменная винтовая лестница уходит 3 метра вниз», — начал Шварц. «Потом поворот. Ход в стене узкий, но аккуратно сложенный. По всем признакам конец 18-го, начало 19 века. Внутренняя инженерия высокого уровня». «Затем коридор расширяется», — продолжил Александров. «Высота около 2,5 метров, ширина почти 2. Стены — обработанный камень, сухо, но прохладно. Судя по направлению, тоннель уходит от здания и, вероятно, ведет к реке». Корнеев молча выслушал, затем опустил крышку люка, прижав ее ладонью, и встал. «Это не детская находка. Это вопрос безопасности», — веско сказал он. «Сообщу специалистам. Директору доложу лично». «Шкаф возвращать на место?» — спросил Александров. «Нет», — покачал головой Корнеев. «Пусть остается. Все равно завтра учителя все узнают». Он на мгновение задержался на пороге, погрузившись в задумчивость. «Значит, слухи о подземельях имели под собой основание». «Не просто легенда», — проговорил он вполголоса. И вышел, оставив после себя ощущение, что за школьными стенами открылась не просто тайна, а дверь в нечто большее.